Глава 20. «Если учесть все, что вы мне рассказали об этом человеке», – произнес Павел Романов, – «воздействовать на него прямым путем не имеет смысла. Как только он поймет, что вы пытаетесь сдать его городовым, все улики будут уничтожены. Кажется, вы сказали, что он уже начал поставлять оружие на черный рынок, верно?» «Да, оно уже появилось в руках обычных бандитов. Значит, имея доступ к рынку, любой человек может приобрести себе пистолет или мушкет», – кивнул я. «Значит, вам нужно стать частью этого рынка, Алексей Александрович», – заявил он. «Вот так новости. Стать преступником, чтобы поймать другого? А точно ли это единственный выход?» «Понимаю, что вам мой вариант кажется неадекватным, но посудите сами. Какая у вас откроется возможность, если вы заручитесь поддержкой этих людей?» «Хотите сказать, что мне нужно притвориться его союзником? Подобраться к заводу Углова не как к врагу, а как к потенциальному партнеру по бизнесу?» Вслух начал рассуждать я. Логика в этом есть. Кажется, я начал понимать, в чем смысл его плана. Втереться в доверие одной из ячеек черного рынка, затем, не раскрывая своей личности, выйти на сделку с Андреем Угловым, а после этого сдать городовым обе стороны?» – спросил Павла Петровича. «Именно. Городовые не станут предъявлять вам обвинения в сговоре с рынком, если вы с самого начала расскажете им о своем плане». «У меня много знакомых в центральном полицейском участке. Думаю, я смогу с ними договориться. Только ни в коем случае нельзя упоминать им об Андрее Углове до тех пор, пока они сами не увидят, чем он занимается». «Согласен с вами, господин Мечников. Однако всплывает и другая проблема. Вам в любом случае придется каким-то образом аргументировать свою мотивацию внедриться в черный рынок. Со стороны может показаться, будто вы это решение приняли, не имея при этом никакой мотивации». «Верно подмечено, но если я не могу упомянуть об Углове, тогда придется воспользоваться своим козырем. В данный момент я вхожу в группу охотников за некротикой. Весь Саратов сейчас занят поисками сектантов, которые, вероятно, причастны к покушению на Николая I. Я могу сказать, что подозреваю черный рынок в причастности к этому делу. Да, так и поступлю. Только не буду сообщать об этом в орден лекарей. Иначе Углов через своего отца узнает о моих планах и станет действовать осторожнее. Но главный городовой Тимофеев вряд ли будет допытывать меня и требовать согласовать этот план с орденом. За последние месяцы я столько раз помогал следствию, что теперь у них не должно появляться ко мне лишних вопросов». «План готов», – заключил Павел Петрович. «Вам лишь остается привести его в исполнение. Ах да, главная сложность – найти способ выйти на черный рынок. Сомневаюсь, что это очень просто». «Как раз с этим проблем возникнуть не должно», – помотал головой. «У меня уже есть идеи, как можно это провернуть». На этом эпизод нашей с Павлом взаимопомощи подошел к концу. Я вернул его назад в публичный дом, а сам направился домой. Как оказалось, за это время Сеченов с Апраксином уже успели выспаться. «Ха, еще бы. Я опять всю ночь бродил туда-сюда по городу. Скоро придется вводить себе зелье-энергетик внутривенно. Слишком уж много дел накопилось». Я смотрел к Санфе, убедился, что мое лечение продолжает действовать, а затем проверил его зубы. «Как сейчас самочувствие?» – спросил я. «Клыки не болят?» «Нет, все в порядке», – ответил он. «Поначалу болели, но Иван Михайлович дал мне противовоспалительный порошок. Сейчас гораздо лучше. Смущает только, что они блестят». «Пока что придется ходить с такими», – пожал плечами я. «До полноценных имплантов мне стоматологию еще развивать и развивать». «Нет, вы не подумайте», — замотал головой он. «Меня все устраивает. Я бесконечно вам благодарен. И за лечение, и за помощь с моими бывшими коллегами. Вы изменили мне жизнь, господин Мечников. Поэтому, как я и обещал, могу сделать для вас все, что угодно. Выбирайте сами, чем я могу вам отплатить. Можете назвать любую сумму». «Деньги мне не нужны, но у меня есть к вам две просьбы. Во-первых, постарайтесь разобраться со своими, как вы выразились, бывшими коллегами. Мне бы не хотелось, чтобы они вернулись и начали мстить мне или моим близким». «Насчет них можете не беспокоиться», — кивнул Ксанфий Аполлонович. «Я знаю, как их найти. Можете считать, что их больше не существует». Вторая просьба куда более сложная. Но вы единственный человек, который может мне с ней помочь. Мне нужен выход на черный рынок». «На черный рынок?» — удивленно переспросила Апраксина. «А что, вас мои услуги уже не устраивают?» «Не в этом дело. Скажу прямо, мне нужна ячейка рынка, которая до сих пор не заключала договор с саратовским поставщиком огнестрельного оружия. Я пояснил, что собираюсь туда внедриться, и кратко расписал суть своего плана. Сеченов с Апраксиным слушали меня с раскрытыми ртами. Очевидно, эта идея казалась им самоубийственной, но отказываться от намеченного плана я не собирался. Углова нужно остановить, чем быстрее, тем лучше». «Я попробую организовать вам такую возможность, господин Мечников», — произнес Апраксина. «Дайте мне несколько дней. Я свяжусь с вами, как только найду способ провернуть это дело. Только учтите, так просто без товаров стать частью черного рынка не выйдет. Хотя бы временно вы должны что-то предложить покупателям». «Товаров у меня целый склад. Временно буду поставлять туда свои лекарственные средства. Просто поставлю ценник в несколько раз ниже, чем в аптечных лавках. Все равно не собираюсь всерьез заниматься такого рода торговлей. Да и лекарственными препаратами я никому не наврежу. Я ведь не оружием и не наркотическими средствами собираюсь торговать. Главное — выйти на людей, с помощью которых я смогу встретиться с Угловым, а затем прикрыть эту шайку. Покушение на императора таким путем не раскрыть, но у городовых точно появится уйма вопросов к Андрею Углову. Сухим из воды он уже выйти не сможет». Ксанфи еще раз поблагодарил Насеченовым за помощь, после чего покинул мою квартиру. Теперь только остается ждать от него весточку. Я заварил нам с Иваном крепкий чай, и мы приступили к обсуждению будущего изобретения. «Так, давай подытожим», — произнес Сеченов после моего рассказа. «Ты уже сделал центрифугу, которая будет ворочить пробирки с кровью и отделять клетки от плазмы. После этого плазма будет помещаться в этот твой спектрофотометр», — поправил его я. «А он уже будет определять концентрацию всех биохимических соединений». «Только я до сих пор не понял, что нам для этого нужно», — пожал плечами Ивана. «Я даже представить не могу, из каких материалов нужно собирать такой аппарат». «Придется раскошелиться и купить много световых и электрических кристаллов. Как расположить последний, я уже знаю. Мастер Захаров многому меня научил. С этим проблем не возникнет. Самое главное — правильно распределить цветовые кристаллы, чтобы они точно подавали и улавливали свет». Шумно выдохнул Сеченов. «Допустим, каким образом свет связан с биохимическими веществами плазмы крови?» «Разные вещества поглощают свет с определенной длиной волны. Эта теория и позволяет определять их концентрацию. Правда, в моем мире эта световая система в итоге передает информацию на встроенную систему анализа, которая выдает определенные концентрации. Для этого, по сути, нужен полноценный компьютер. Но я уже придумал, как нам обойти эту сложность. Я сделаю световую матрицу из микроскопических кристаллов, которые будут сообщать мне примерную концентрацию веществ плазмы крови. Подобную систему создавал Владимир Павлов, производя свой аппарат УЗИ. Только там матрицей служили звуковые кристаллы». «Хорошо, суть я понял», — кивнул Сеченов. «Тогда, Алексей, я пойду закупаться кристаллами и попробую начать сбор первых компонентов в соответствии с твоей схемой. Тебе, я так понимаю, нужно отлучиться?» «Да, дел навалилось много. Поэтому я тебя и вызвал на подмогу. Лучше уж поделить патент пополам, чем разорваться сразу между всеми своими планами». «Уверен, что Сеченов с первыми этапами производства справится. Я же схожу в полицейский участок, чтобы заранее предупредить Тимофеева о своих планах, а затем рвану в госпиталь. На этой неделе я еще не отработал все свои часы». Когда я добрался до главного городового и рассказал ему о своем плане, он сначала даже не поверил своим ушам. «Внедриться в черный рынок?» — вскинул брови он. «Нет, понимаю, если вы таким образом раскроете сразу несколько преступлений, я только за. Даже готов заплатить вам за проведение этой операции как нашему внештатному агенту, но не стесняюсь спросить, откуда у вас вообще имеется информация о том, как выйти на подпольных продавцов?» Я был готов к тому, что он задаст этот вопрос. «А сами как думаете, господин Тимофеев?» — пожал плечами я. «У меня много знакомых среди дворян. Черным рынком пользуются не только отбросы общества. Только своего информатора я не сдам. Он принадлежит к очень влиятельному роду. Так что можем считать, что, поделившись со мной своими знаниями о черном рынке, он помог расследованию. Получается, что я даже не солгал. Ведь Апраксин и вправду относится к числу влиятельных дворян. Мой ответ, правда, совершенно не удовлетворил Тимофеева. Но спорить он со мной не стал. Главный городовой понимал, что разбираться еще и с моим информатором у него точно нет времени. В Саратове сейчас и без того проблем хватает. «Хорошо, господин Мечников. В таком случае благодарю, что предупредили о своем плане заранее. Я даю добро на проведение этой операции. Только прошу, держите меня в курсе всех событий». «Несомненно. Кстати, могу я поинтересоваться, как продвигается дело о покушении на императора? Ожеговых уже удалось найти?» «Ожеговых? Только не говорите, что вы забыли. Сектант, которого я оперировал прямо в тюремной камере, сказал, что его руководитель является магом крови и как-то связан с семьей Ожеговых». «А, вы об этом», — вспомнил главный городовой. «Мы изучили архивы. Семьи Ожеговых в Саратовской губернии нет. Когда-то они здесь проживали, но все уже давным-давно вымерли. Мы передали это дело тайной службе императора, но пока что новой информации не получили. Видимо, сектант навел нас на ложный след». «Странно, сомневаюсь, что Архип лгал. Да, старик, он совершенно безумный, но мне показалось, что он говорил чистую правду. Уж больно складно звучали его слова. Но если городовые и тайная служба не смогли ничего нарыть, значит, этот таинственный Ожегов мог прибыть из другой губернии. Вовсе не обязательно, что он сам родился в Саратове. Ладно, с этим я разберусь позже, если снова выйду на след сектантов. Пока что меня ждут дела в губернском госпитале». И стоило мне подняться на третий этаж в отделение Александра Разумовского, как главный лекарь тут же выскочил ко мне навстречу. «Алексей Александрович, у нас экстренный вызов!» Вместо приветствия воскликнул он. «Простите, что так спонтанно, но я катастрофически ничего не успеваю. Он поступил еще 20 минут назад, но я был занят срочным пациентом». «А другие лекари почему не поехали?» «К нам поступил раненый мужчина. Пришлось подключать всех свободных лекарей, чтобы залатать ему раны. И мы еще даже не закончили». «Не проблема, могу съездить на вызов самостоятельно», сказал главному лекарю я и принял из его рук клочок бумаги, на котором был написан адрес. Снаружи меня уже ждал Костя, кучер скорой лекарской помощи. «О, давненько мы с вами никуда не ездили, господин Мечников». Он поприветствовал меня коротким кивком, затем размял кривой позвоночник и спросил. «Куда едем?» Я дал ему листок с адресом. Оказалось, что вызвали нас в дом Багрянцевых к некоему Михаилу Анатольевичу. Его особняк располагался около набережной Волги. Значит, минут за 15 точно доберемся. «Лучше поторопиться», — попросил я. «И так уже затянули с вызовом. Если из-за нашей медлительности пострадает пациент, могут возникнуть серьезные проблемы». Костя ускорился, а я мысленно прикинул, как можно организовать набор новых сотрудников в госпитале. Так дальше продолжаться не может. Раз уж создали отделение скорой лекарской помощи, значит, нужно и дальше его развивать. Как только разберусь с Угловым, сразу же приступлю к обучению новых врачей. Мы добрались до особняка, и я тут же рванул к открытым дверям дома. Передо мной, словно из земли, вырос дворецкий. Он обеспокоенно окинул меня взглядом и спросил. «Лекарь?» «Лекарь», — кивнул я. «Тогда скорее бегите на второй этаж, пока господин еще жив. Чего же вы так долго?» Похоже, в доме, кроме дворецкого и самого пациента, больше никого не было. Я вбежал в спальню. В полумраке на белых простынях лежал худощавый мужчина. Он трясся так, будто его только что окунули в ледяную воду. «Господин Багрянцев, вы меня слышите? Говорить можете?» — подготавливая инструменты, спросил я. «Слышу!» — заикаясь, прошептал он. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь. У меня кончились кристаллы». Я окинул взглядом комнату и заметил, что пол усыпан множеством багровых камней. «Что это за кристаллы?» — спросил я. «Излишки! Они забирают излишки!» Корчась от боли, шипел он. Видимо, ему не хватало сил даже выразить свои мысли. Да еще и темнота в комнате, хоть глаз выколи. Я нащупал лампу и зажег свет. Только после этого передо мной пристала полная картина произошедшего. Простыни с левой стороны кровати были залиты кровью. У пациента была повреждена лучевая вена, будто он намеренно вскрыл ее лезвием. И что же это? Попытка намеренно нанести себе вред? Нет, не похоже. Тогда бы он не стал вызывать лекаря на помощь. Больше похоже, будто он пытался экстренно сделать кровопускание. Старый метод лечения, которым пользовались все, кому не лень. Особенно во времена до 20 века. Вот только пользы от него никакой. И кровь уже успела остановиться. Неужто так быстро свернулось? Давление у пациента упало. Тонометр показал 90 на 60. Видимо, это связано с кровотечением. «Что у вас рукой? Вы сами себе пустили кровь?» — спросил его я. «Михаил Анатольевич, сосредоточьтесь. Постарайтесь ответить на мой вопрос». «Мне нужно было избавиться от излишков», — снова повторил ту же фразу он. «Крови слишком много. Чувствую, будто голова сейчас взорвется. Грудь болит, живот болит. Меня того и гляди разорвет». В этот момент в спальню вбежал дворецкий. А Багрянцев закрыл глаза и принялся что-то бессвязно бормотать себе под нос. «Какой магией пользуется ваш господин?» — тут же спросила дворецкого. «Если сам пациент не может говорить, придется допрашивать слуг». «Он маг крови, господин лекарь», — произнес дворецкий. «Последний маг крови Саратовской губернии. Пожалуйста, постарайтесь помочь ему. Мой господин очень хороший человек». «Точно, ведь Багрянцев успел упомянуть что-то об излишках». Возможно, это побочный эффект его магии. Объем крови увеличивается, поэтому он и сбрасывает его в кристаллы. А когда те закончились, Михаил Анатольевич решил пойти на крайние меры и выпустил кровь через вену. А если учесть, что она уже успела свернуться, значит, его проблема не только в полнокровии. Боли по всему телу — это признак тромбозов. Гиперкоагуляция — ускорение свертываемости крови. Одними препаратами я тут не обойдусь. Придется использовать магию. Но для начала я должен понять, какие конкретно артерии забились. И делать это нужно быстро. Если потерять драгоценное время, его органы могут без возврата погибнуть без адекватного кровоснабжения. Я достал фонендоскоп и приготовился прослушать пульс в основных артериях тела своего пациента. Но в этот момент Багрянцев резко дернулся, а затем процедил сквозь зубы. «Он! Во всем виноват он! Будь проклят, это тоже гав!»